Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Я попал в руки разбойников и наблюдаю, что они такое готовят для меня. А готовили они что-то странное, и поначалу я не мог догадаться, что они затевают. Один из негодяев вскарабкался на высокую сосну с краю поляны и обвязал ее ствол канатом. Потом он таким же манером обвязал сосну с другой стороны поляны. Два конца каната свисали с сосен, и я не без любопытства и чуть-чуть тревожно ждал, что будет дальше. Вся банда уцепилась за конец каната и тянула его вниз, пока сильное молодое дерево не согнулось дугой. Тогда они обкрутили канат вокруг пня и завязали его. Точно так же они согнули и второе дерево. Обе вершины оказались всего в нескольких футах одна от другой, хотя, как вы понимаете, стоило только отпустить канат, и деревья пружинисто взмыли бы вверх. И тут я разгадал дьявольский план злодеев. «Я полагаю, вы человек сильный, полковник», — с отвратительной улыбкой сказал главарь, подойдя ко мне. «Если вы будете добры снять с меня веревки», — ответил я покажу вам, силен я или нет». «Нас обоих, и нас всех, я думаю, очень интересует, сильнее ли вы этих молодых сосенок», — сказал он. «Видите ли, мы хотим привязать каждую к вашим щиколоткам и отпустить деревья. Если вы сильнее их, тогда, конечно, вы останетесь целы и невредимы. С другой стороны, если деревья окажутся сильнее, то нам на память останутся две ваши половины по обеим сторонам нашей маленькой полянки». Он засмеялся, и, увидев это, все остальные оглушительно захохотали. «Даже теперь, когда на меня находит мрачное настроение или меня трясет застарелая литовская малярия, я вижу во сне эти рожи с жестокими глазами и белыми зубами, блестевшими при свете костра. Поразительно, как обостряются чувства в решающие минуты! Это я не раз слыхал и от других. Я убежден, что никогда человек не живет так напряженно, так сильно, как в те мгновения, когда его ждет жестокая, мучительная смерть. Я чувствовал смолистый запах веток. Я видел каждый сучок, лежавший на земле. Я слышал шелест хвои так отчетливо, как никогда ничего не видел, не слышал и не чувствовал в минуты опасности. И поэтому раньше всех других, раньше, чем ко мне обратился главарь, я услышал глухой равномерный шум, далекий, но приближающийся с каждой секундой. Сначала это был просто неясный гул, но когда убийцы стали развязывать мне ноги, чтобы отвезти к месту казни, я уже ясно, как никогда в жизни, слышал топот копыт, звяканье уздечек и звон сабель, бьющихся о стремена. Разве мог я, служивший в легкой кавалерии с тех пор, как на верхней губе у меня появился пушок, не узнать звуков, сопровождающих кавалеристов на марше? «На помощь, товарищи! На помощь!» — закричал я. Меня били по губам, меня пытались оттащить под деревья, но я все же кричал: «На помощь, мои храбрые ребята! На помощь, дети мои! Здесь убивают вашего полковника!» От ран, от пережитых тревог я был словно в полубреду и ничуть не сомневался, что сейчас на поляну выйдут 500 моих гусар с литаврами и прочим. Но увидел я то, чего меньше всего ожидал. На поляну вылетел красивый молодой человек на великолепной чалой лошади. У него было свежее, на редкость приятное и благородное лицо — и на редкость изящная осанка, пожалуй, даже похожая на мою. На нем был странный мундир, когда-то, очевидно, сплошь красный, а теперь порыжелый и местами ставший цвета сухого дубового листа. Однако эполеты его были окаймлены золотым кружевом, и на голове была блестящая каска с кокетливым белым пером сбоку от гребня. За ним скакали 4 всадника в таких же мундирах. Все гладко выбритые, с круглыми приятными лицами, мне они показались похожими скорее на монахов, чем на драгун. Повинуясь краткому резкому приказу, они остановились, звеня оружием, а первый юноша галопом подскакал вперед к костру, бросавшему отсветы на его энергичное лицо и прекрасную голову его коня. По странным мундирам я, конечно, сразу догадался, что это англичане. Я впервые видел англичан, но их уверенность и властность убедили меня в том, что все, что я о них слышал, сущая правда, и они превосходные противники. «Эй! Эй! Что за игру вы тут затеяли?» — закричал молодой офицер на довольно скверном французском. «Кто это зовет на помощь? И что вы собираетесь с ним делать?» Только тут я понял, что должен благословлять О'Брайена, потомка ирландских королей, который потратил несколько месяцев на то, чтобы научить меня английскому языку. Ноги мои были развязаны, мне осталось лишь высвободить из веревок руки, и я бросился вперед, схватил свою саблю, которая валялась у костра, и вскочил на лошадь бедного Видаля. Прервемся здесь. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.